Часто говорит он нелепо, темно, но говорит он о вещах высоких, внушающих всеобщее благоговение. Беспрестанно приводит слова Святого Писания, отцов церкви. Чем непонятнее, темнее говорил он, тем больше возбуждалось к нему уважение. Это называлось говорить высоко. Иногда такой мудрец не ограничивался одними устными беседами, писал книжку, и книжка удостаивалась такого же почетного приема, особенно если сам автор или переписчик надписывал на ней имя знаменитого отца церкви. Естественно, что при отсутствии просвещения младенчествующая мысль старинных наших грамотеев обращалась не к духу, а к плоти, ко внешнему, более доступному, входившему в ежедневный обиход человеческой жизни. Просвещенный греко-римский мир при появлении и утверждении христианства обращал внимание на главные существенные предметы нового учения, следствием чего было постепенное решение вопросов, постепенное утверждение догмата на вселенских соборах. Но какие вопросы занимали древних русских людей и сильно иногда возмущали покой церкви? Вопрос о том, какую пищу употреблять в известные праздники, если они случатся в постные дни. Вопрос, как мы видели, возобновлявшийся с одинаковой силою и на юге, и на севере. Потом мы видели, как при Иоанне III сильно занимал правительство церковное и гражданское вопрос о том, как ходить во время освящения церквей по солнцу или против солнца. Неправильному решению этого вопроса приписывались общественные бедствия. Еще в первой четверти XV века в Псковской области возник вопрос о том, двоить или троить «Аллилуйя» в припеве «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». В конце века известный нам новгородский владыка Геннадий спрашивал знаменитого в то время грамотея толмача Дмитрия Грека, как правильнее решить этот вопрос. Дмитрий отвечал ему из Рима, что он смотрел в книгах и ничего в них не нашел об этом деле. «Но помнится мне, — продолжал Дмитрий, — что и у нас спор бывал об этом между великими людьми, и они решили, что и то, и другое можно допустить. Троякое «Аллилуйя» с четвертым «Слава тебе, Боже» означает «единосущее три ипостасного божества», а сугубое «Аллилуйя» означает «в двух естествах единое лицо Христа Бога». Великие люди судили так, успокоился на этом и Геннадий, но не хотели успокоиться другие, и в 1547 году явилось житие преподобного Ефросина, псковского чудотворца, составленное клириком Василием Варлаамом. Спустя около 70 лет по смерти святого. В этом житии провозглашено, что только сугубое «Аллилуйя» есть правильное. Кто-то придумал, что надобно класть крестное знамение двумя перстами, подобно тому, как благословляют священники, и мнение это изложено в сочинении, приписанном блаженному Феодориту, писателю V века. Как мало было у пастырей русской церкви возможности поверять подобные мнения и сочинения, видно из того, что ложно-феодоритовское мнение о двуперстном сложении попадается в проповедях митрополита Даниила. В кормчии митрополита Макария находим выписки из книги Еноха Праведного. Игумены монастырей в своих грамотах писали так. «Божию милостью Господа нашего Иисуса Христа и боголепного Его преображения и пречистое Его Матери честного и славного Ее успения». Мнение о двуперстном сложении и о сугубой «Аллилуйя» вместе с запрещением брить бороды и стричь усы замешались между постановлениями собора 1551 года и распространились вместе с ними. Таким образом, в описываемое время накоплялись и освещались мнения, которые впоследствии явились основными мнениями раскольников. Но подле этих мнений встречаем мнения о предметах религиозных более важных, мнения, имеющие связь с старым учением жидовствующих, подновленным приверженцами учения новых западных реформаторов. После большого московского пожара, когда погорели кремлевские церкви, государь послал за иконами в Великий Новгород, Смоленск, Дмитров, Звенигород. Из этих городов и из других свозили в Москву иконы и ставили их в Благовещенском соборе, где иконописцы, приехавшие из Новгорода, Пскова и других городов, списывали с них новые образа.